Антония вышла из транса, когда солнце уже садилось. Она была мертвенно-бледна, а налитые кровью глаза придавали ей сходство с дьяволом из низкобюджетного фильма. Для начала ее вырвало. Когда спазмы немного улеглись, Сара умыла ее, заставила выпить стакан воды и описала ситуацию. Антония застонала еще пуще. «Вот черт!» — взорвалась Сара. «Что вы тут устроили? Вам полагалось работать, а вы вместо этого слетели с катушек. Это все они!» — невнятно пробормотала Антония. — Они хотели, чтобы мы все почувствовали в мистическом эксперименте по расширению границ сознания. У Тоши были с собой мексиканские грибы. Он приготовил их на плитке, потом Ван Дик начал декламировать битниковские стихи, потом я не знаю. У меня было ощущение, что мои ноги и руки удлиняются до бесконечности. Я потеряла ощущение времени. Пока вы ловили кайф, кто-то вошел в ангар, — закончила Сара. Наверняка Гвеннелла. Вероятно, ей показалось, что будет забавно попробовать на парнях один из твоих клеев. Они были настолько не в себе, что даже не поняли, что она с ними делает. Антония протестующе подняла руку. «Нет», — пробормотала она, — «это была не Гвеннелла. Я бы ее узнала. Я видела ее фильмы, когда была маленькой. Ну, значит, Миковский. Огромный лысый мужик, похожий на мясника с большими усами». Антония сжала голову руками. На нее было неприятно смотреть, к тому же от нее несло рвотой. «Нет», — повторила она, — «это была женщина». Она склонилась надо мной. Забавно, у нее была совсем бледная кожа и серые губы. И седые волосы, хотя она совсем не старая. Я не знаю, возможно, мне все это померещилось. Наверняка это какая-то картинка из моего бреда. Сара затаила дыхание. «Женщина, одетая в белый костюм», — настаивала она. «Да», — подтвердила Антония. «Она сказала мне что-то вроде... Вы не питаете никакого уважения. Здесь вы в храме, а ведете себя как свиньи. Уважайте церковь нашего господина». А потом она заговорила о тебе. Обо мне? Да. Она сказала, что я должна тебе повиноваться, что ты избранная, та, что вернет господина к жизни. Да, именно так. Она сказала, что пощадит меня на этот раз, потому что тебе нужна помощь. Но если в будущем я не исправлюсь, она вернется и займется мной. Она настаивала на том, что я должна тебя защищать, что моя жизнь не имеет никакого значения по сравнению с твоей. Она повторила, что ты избранная. Безумие какое-то, как по-твоему? И откуда? Это все только взялось в моей голове. А что эта женщина сделала потом, — выдохнула Сара. Она поднялась и ушла. У нее на боку было что-то странное. Три рубца, из которых сочилась кровь. Но ее кровь была не красная, а черная, как деготь. Сара резко вскочила, как будто ее ударило током от оголенного провода. Она чуть не закричала: «Заткнись! Что ты болтаешь?» Но промолчала, так как была убеждена, что Антония рассказывает правду. «Моя мать», — подумала она в полном смятении. «Моя мать вернулась. Или, точнее, ее двойник, ее призрак с пленки. Образ, который Тизи удалось вызвать к жизни силой своего обожания. Она здесь, где-то рядом, бродит в темноте. Она защищает меня, потому что уверена, что я стараюсь сделать все, чтобы Рекс вернулся». Потом она взяла себя в руки и изо всех сил постаралась отказаться от этого абсурдного объяснения. «Антония высказала единственный возможный диагноз», — решила Сара. «Она просто бредила, вот и все». Однако она была убеждена в этом всего лишь наполовину, так как никогда не рассказывала подруге об ударах ножом, разорвавших платье Лиззи Катц. Этой деталью она не делилась вообще ни с кем. Как в таком случае Антония могла ее придумать? Не в состоянии принять решение, Сара ограничилась тем, что села, положив ружье на колени и уставившись на запертую, на висячий замок дверь ангара, со страхом ожидая того, кто раньше или позже появится из темноты. Антония, наконец, вышла из невменяемого состояния, в котором пребывала последние несколько часов. Стуча зубами, она завернулась в одеяло и нерешительно приблизилась к трупам, с фиолетовыми лицами. «Вот черт!» — присвистнула она. «Должно быть чудовищное ощущение. Что будем с ними делать?» «И речи не может идти о том, чтобы предупредить полицию», — заявила Сара. «Шериф запрет нас в камере. Вскрытие покажет, что они принимали наркоту. Остальное можешь себе представить», — Антония покачала головой. «Они были из тех, кто не сидит на одном месте», — прошептала она. «Бродяги. Сегодня здесь, завтра там. Никто не удивится, что их больше не видно. Если нас спросят, мы скажем, что, получив деньги, они свалили в Мексику за наркотиками. Вот черт, я не хочу пойти к одной из-за них. Их убили, использовав мой клей. Я уже получил на него патент, но Его еще нет в продаже. Это все равно, как если бы я расписалась в совершении преступления. Полиция тут же обнаружит связь. Они обвинят меня в том, что я их пришила». Сара подошла к подруге и обняла ее за плечи. «Не переживай», — произнесла она. «Мы похороним их завтра на рассвете в ложбине между дюнами. Кто будет искать их в этом забытом богом месте? Мы в десятках километрах от любого жилья. Даже самые заядлые туристы не забредут сюда. Тут слишком тухло и страшно». «Мне страшно», — призналась Антония. «Я слишком легкомысленно ввязалась в эту историю. Меня возбудили все эти легенды о призраках. Сейчас я бы отдала все, что угодно, лишь бы никогда не приезжать сюда».